«Слушаю», — тут же приподнял бровь Волконский. «А второй биты не найдется?» — скромно поинтересовалась красотка. «Не нашлось. Пришлось заехать в автомагазин по дороге на местный радиорынок. Это не я», — выдал Кроль громко, но без особых эмоций в голосе. Павел с Катериной, расположившиеся на заднем сидении, как-то одинаково хмыкнули. «Что именно не ты?» — поинтересовался парень. «Ничего не я», — заверил водитель. «А почему ты спрашиваешь? А ты чего переспрашиваешь?» Подключилась к диалогу Катерина, все чаши уступавшая живости собственной натуры. Хотя оковы этикета, нормы правил все еще не были отправлены на свалку истории, но она старалась. «Меня беспокоит отсутствие тела в багажнике», — объяснил свои чувства Кириллу. «Почему?» — поймал горячую картошку Павел. «С его точки зрения, тот самый миг, когда в багажнике твоей машины никого нет, напротив, должен действовать на нервную систему успокаивающе. Кажется, Кроль имел собственное мнение на этот счет. Ну смотри», — рассудительно начал доносить свою позицию он. «У нас есть мешки для мусора». «Так, так», — хором согласились пассажиры, синхронно кивнув. «Есть пара бит, ага. И едем мы в лес где потише, верно?» «Верно, но никого в багажнике», — едва ли не торжественно оповестил о завершении своих умозаключений Кроль. Павел с Катериной синхронно рассмеялись. «А куча хлама в багажнике тебя не смущает?» — поинтересовался клановец с ухмылкой. «А вдруг вы извращенцы?» — рассудительно пожал плечами Кроль. Павел решил, что кто-то страх потерял окончательно, и очень этому обрадовался. Блондиночка же тоже продемонстрировала добродушную улыбочку. При виде оной у Кроля таки пробежал холодок по спине. «Будет мстить», — с некоторой обреченностью понял он. Отчего-то пакеты и биты моментально перестали казаться хоть сколько-нибудь пугающей перспективой. «Ну, я имел в виду, что следаков запутать. Ну представьте, глухой лес, тело, а рядом торшер, древний монитор и квадратный телевизор. И зачем это?» — поинтересовался Волконский, картину вполне представивший. «А чтоб никто не догадался», — веско сообщил водитель. «Что убийца, идиот», — не выдержала блондиночка. «И об этом тоже», — сосредоточенно констатировал Кириллу. Сейчас большую часть его внимания занимала лесная дорога, представляющая собой две колеи. После обновления машины, ее владельцу сильно не хотелось поцарапать лакированные борта. «Все проще», — усмехнулся Павел. «Мне завтра на уроки, нужно подготовиться». «Ага», — согласился понимающий Кроль. «Нам тоже задавали на уроке технологии шишек принести и веточек. Правда, было это лет 10 назад. Черт, что-то ударило по днищу при неудачном маневре. Тормози», — тут же предложил Волконский. Ему машину тоже жалко было. В конце концов, именно он платил за ее ремонт. Да и забрались они уже достаточно далеко, чтобы без проблем осуществить задуманный он план. Тем более, и полянка удачная подвернулась. На освобождение багажника у них ушло минуты 3. «Ну что, дамы, вперед», — предложил Павел, сжимая биту. «Ну что вы, как смею я поперек господина», — мурлыкнула возбужденная Катерина, явно обрадованная возможностью отвести душу. Отчего-то на миг клановцу в голову пришло много разного, но все как-то не в ту степь. «Энна», — хрипло выдохнул он, со всей дури нанеся первый удар по древнему телевизору. Тот красиво разлетелся на части, унося с собой часть напряжения Павла. «Ха!» — тут же раздался азартный выкрик слева, тут же сменившийся громким хрустом. Катерине тоже было совсем не лишним отдохнуть. Кроль задумчиво наблюдал за довольными Павлом и Катериной. Оба выглядели чуть растрепанными, раскрасневшимися и весьма довольными собой, днем и жизнью. «Красота!» — подтвердил результаты наблюдений Волконский, делая небольшой глоток горячего чая из крышки стакана от термоса. «Ага», — согласилась с сюзереном чуть ослабившая самостоятельно накинутый на себя ошейник блондиночка, самым наглым образом отняв клановца напиток. «Ну что поделать, раз стаканчики купить забыли». Кирилл только головой покачал, глядя на эту идиллию. «Лучше бы потрахались, вышло бы проще и эффект не хуже», — решил он, но вслух высказываться не стал, лень ему было. Но одна мысль все же не давала ему расслабиться. «А мешки-то зачем?» — поинтересовался он негромко. «Пригодятся», — уверенно кивнула блондиночка. «Мы же не свиньи», — хмыкнул Волконский, окинув взглядом усеянную обломками и осколками старого хлама поляну. «За собой приберемся». Кирилл на то печально вздохнул. Он-то не веселился, а к уборке припашут. Причем даже не Паша, а эта ведьма голубоглазая. Слишком уж часто он ей проигрывал в последнее время. Расплачивается по долгам предстоит еще очень долго. «У нас проблемы». Павел приоткрыл один глаз, подумал мгновение, закрыл вновь. Парень отлично провел выходные, чуток сбросил нервы, а потому в понедельник прибыл на территорию классов, готовый ко всему. Однако первая половина дня выдалась на диво мирной. Никто не изъявил желания подраться или же сцепиться в словесной схватке. Все будто забыл о существовании парня, привыкшего быть центром всяческой непонятной движухи, и это радовало настолько, что он позволил себе расслабиться. Впрочем, на территорию главного обеденного зала Волконский вошел как всегда собранным и готовым ко всему, и ничего не произошло. Он просто вкусил местных яств и отправился во внутренний дворик учебного заведения. Погода на улице стояла просто великолепная, а потому, подобно многим другим, он даже позволил себе растянуться на одной из скамеек и прикрыть глаза. Вот тут-то и накатило. «Тебя нет, тебя нет, тебя нет», — пробормотал он негромко. «Это так не работает», — немного грустно констатировал мягкий девичий голос, сегодня лишенный большинства властно-капризных ноток. «Непорядок», — решил парень. «Ну, попытаться стоило», — негромко констатировал он вслух. «Что ты хочешь?» Вика Юсупова застыла на миг. «Так с ней общаться нельзя, да и вообще в среде клановцев не принято. Есть этикет, есть правила беседы и много еще чего. Однако этот хам Волконский попросту игнорировал их все. И, надо сказать, порой это действительно было удобно. «У нас проблемы», — повторила уральская принцесса, чуть притопнув ножкой. Этот хам соизволил прикрыть один глаз и с интересом уставиться на собеседницу. «Маам, купи», — протянул он противным голосом. Вике тут же захотелось куда-нибудь съездить. Желательно, по зубам наглецу. Однако она терпеливо повторила. «У нас проблемы». Теперь голос ее звучал холодно и с легкими властными нотками. «У тебя», — равнодушно выдал парень, потянувшись самым наглым образом. Девушка вспыхнула. Так вести себя в присутствии ее особы попросту нельзя. От возмущения она едва не пропустила смысл ответа. «У меня», — еще холоднее поинтересовалась она, нависая над растянувшимся на лавочке парнем. «Угу», — согласился тот. Лицо Волконского неожиданно расслабилось. «Вот так и стой, пожалуйста», — попросил он. «Что ты имеешь в виду?» — устало вздохнула девушка. «Тень», — негромко ответил Павел. «Солнце сегодня яркое, так гораздо приятнее». Юсуповой понадобилась примерно минута. Всю ее она без остатка потратила на то, чтобы сдержать рвущиеся наружу слова и эпитеты. Дело-то уже приняло действительно скверный оборот. «Ну-у-у-у», — недовольно вздохнул Павел, которого выпрямившаяся девушка лишила источника тени. «Вот станешь моей женой, обязательно займусь твоим воспитанием. Почитай супруга своего», и все такое прочее. Девушка вздрогнула на миг, после чего поникла и с какой-то непонятной тоской протянула. «Тебя это совсем не беспокоит». Павел, решив, что даже крепко сомкнутые веки не спасают его от яркого солнечного света, вздохнул и уселся на лавочке. «Сказать, что действительно меня беспокоит», — неожиданно жестко бросил он. Девушка, после секундной заминки, кивнула. Волконский тянуть кота за всякое не стал, тут же достав ком. «Итак, поехали», — задумчиво проговорил он. «Неизвестные протаранили грузовик с готовой партией. Тут неважно. Сожгли прицеп вместе с содержимым. Водитель и экспедитор с травмами средней тяжести». «Так, что у нас тут?» Глава конструкторско-технического центра с травмами средней тяжести. «Трое мужчин напали возле подъезда. ХМ, еще один поджог, угрозы сотрудникам моего производства, попытка взлома внутренней сети, три сообщения о заложенном взрывном устройстве. И все это в зоне моей ответственности. Продолжать, моего производства». Эти слова девушка услышала и оценила, пообещав себе непременно разобраться в ситуации. По ее данным, Павел серьезного поста не получил. Фантазии представить, что он работает независимо от родичей, у нее не хватило. «Это за какой период?» «Неделя, Виктория Львовна», — коротко ответил клановец. «Это моя прошлая неделя». Молодой человек еще не упомянул учебу с бойцами СИП, разъяснительную работу, что пришлось провести с агентами клана, уж очень нагло пытавшихся воспользоваться базами МВД не в его интересах, и многое другое. Кстати, тренировки никто не отменял, равно как и работу на благо императора и СИП. «Вот это, Юсупова, меня действительно волнует сейчас», — закончил свою мысль молодой человек. Вика отвела взгляд. «Извини», — негромко выдала она. «Однако», — оценил заход Павел, — «сохранить лицо парню удалось с огромным трудом. Я не собиралась тебя в это втягивать». Клановец даже головой покачал. Как-то в голову ему пока не приходило, что его не собираются использовать, а просто кстати. «А что это было, Кстати, так получилось, глухо закончила возмутительница остатков его спокойствия. Волконский кивнул своим мыслям. Откуда-то пришло странное спокойствие. Так получилось, та еще херня, нахлобучить в любой момент может. Садись, почти равнодушно кивнул он на место рядом с собой, и начинай каяться. Павел Анатольевич, знайте меру, вспыхнула уральская принцесса. Это ты ко мне пришла, пожал плечами клановец. Что ты хочешь знать, раздраженно бросила девица, таки усевшись рядом. Впрочем, таким тоном пронять парня было нереально, он и не такое видел. Для начала объясни, чего именно ты хотела, предложил Павел с интонацией воспитателя детского сада, а затем давай попробуем сообразить, как это самое того превратилось в нынешнее положение. Вика вздохнула и неожиданно развернулась, устроив затылок на бедре Волконского. И какого хера? Вполне мирно поинтересовался молодой человек. Девушка вздрогнула, но тон решила игнорировать. Ведь удается же это как-то ее собеседнику, посылать общественное мнение на все известные науки направления. Хуже уже не будет, возразила уральская принцесса. А раз так, то какая разница? Какая разница? Негромко повторил Волконский, пробуя слова на вкус. Угу. Встать нах, рявкнул клановец, пользуясь отсутствием потенциальных свидетелей вокруг. Юсупова и сама не поняла, как оказалась на ногах, и, пусть она не вытянулась в струнку, а приземлилась кошкой, уже готовая к любому развитию событий, тоже родовое воспитание, чтоб его, но взбодрил Волконский собеседницу однозначно. «Да как ты смеешь?» – не уже рассерженной мурлыки прошипела Вика. «Молчать, на!» – жестко отбрил Волконский, ломая собеседницу взглядом. Девушка вильнула взором первой. «Павел, если вам неприятно мое общество», – начала она. «Нет», – покачал головой молодой человек, – «можешь считать это репетицией будущей семейной жизни». Глаза девушки округлились. Такого привета от обычно вежливого Волконского принцесса не ожидала. «Зачем?» – затем, – поднял руку клановец, призывая девушку помолчать. «Что мне показалось, будто ты недостаточно замотивирована на поиск решения проблемы. Зато посмотри, как взбодрилась сразу же. Уралочка, не привыкшая еще к вывертам сознания нового Волконского, только ресничками похлопала. Тому, кстати, удовольствия подобный тон доставлял не слишком много. Однако качнуть собеседницу на эмоции было просто необходимо, а то она еще полчаса вокруг да около ходить будет. Или тебе так не терпится выйти замуж именно за меня? Насмешливо поинтересовался парень. Девушка сверкнула своими выразительными очами и промолчала. Пауза длилась несколько секунд, затем она вздохнула и коротко ответила. «Нет, вот так и зарабатываются комплексы», — хмыкнул Павел, куда мягче улыбнувшись девушке. Вика помотала головой. Подобный стиль общения неприемлем на их уровне как сам факт, однако у ее собеседника вполне себе получалось нарушать все писанные правила и не выглядеть дикарем. «Я, ты же сказал, что, не напрягайся», — махнул рукой парень. «Чего ты хочешь, в другой клан?» Тут же откликнулась Вика. «Так не отпустит же», — удивился собеседник. «Речь же о первой наследнице. Понятно, если кто-то вроде него самого покидает семью в дипломатических целях али по сговору какому. Но тут, глава считает, что мужчина на его посту будет куда уместнее», — коротко сообщила красотка. «Опа», — оценил Волконский. «И что же это все значит? Ну, например, несчастный случай. Вполне вероятный сценарий в случае помехи правильному престола наследию». Юсупова же осеклась мгновенно, едва поняла, что именно она выпалила в пылу столь странной беседы. «Благодарю за доверие», — коротко кивнул Волконский, показывая, что дальше него эта информация не пойдет. Теперь ему стало понятно, почему именно Юсупова обхаживала его до того, как, в этом случае, именно она перешла бы в клан Волконских. После того, как ситуация изменилась на прямо противоположную, зато стало ясно, почему именно уралочки ищут мужа на стороне. Это вполне может стать формальным основанием для нарушения линии наследования. Конечно, такие замшелые правила практически не применяются, но как повод, и тут ведь не всякий клан подойдет. По влиянию он должен быть равен самим Юсуповым. Ниже будет, пойдет молва, мол, договорняк. Выше, может избранник возмутиться, да и родичи его не поймут. Чем тебя не устраивает вариант, когда ты останешься в клане? Поинтересовался молодой человек негромко, думая в тот миг совершенно о другом. Отсутствием будущего, коротко сформулировала девушка. Меня посадят в золотую клетку. Никто до серьезных процессов внутри клана меня не допустит. А найти себе дело на стороне. Волконский кивнул. С этой проблемой он был знаком прекрасно. сам столкнулся и до сих пор разгребает последствия своего бунта. Впрочем, парень не жалел о принятом тогда решении. «Я понял», — кивнул он больше своим мыслям, чем собеседнице. «Ответь мне, Виктория, на один простой вопрос». Павел неожиданно плавно скользнул к девушке и аккуратно подхватил ее двумя пальцами за подбородок. «Меня ты зачем подставила?» Последние слова он буквально прошипел. Однако принцесса даже не вздрогнула и взгляда не отвела. Вышла бы за Архипова и дело с концом. Молодой человек позволил злости и раздражению выплеснуться наружу. Нет, он себя прекрасно контролировал. Но картинка получилась, что надо. Что же до заклятого Андрюши? Да, кланы после той истории со шлепком решили, что брак будет лучшим способом к примирению. Да и для общества получалось вполне себе достойное объяснение. Будущий жених не сдержал страсти и все такое прочее. Белыми нитками версия шита, конечно, но все же, его бы передали в мой род, глухо ответила девушка. Павел придвинулся чуть ближе, не позволяя Уралочке отвести взгляда. Врешь, нет, скорее всего, так оно и было бы. Вот только причина была вовсе не в этом. Вика сломалась, из нее словно воздух выпустили. Ты не знаешь, что это за ублюдок? Прохрипела она. Еще несколько секунд клановец внимательно рассматривал лицо девушки и отступил на шаг назад, отпуская ее. «Вот теперь верю», – пожал он плечами. «Только это не ответ на вопрос, зачем понадобилось втягивать в это меня и мой клан. Я не хотела». «Рассказывай», – махнул рукой Павел. «Я отказала ему», – пустым и сухим голосом начала Юсупова. «Он позволил себе лишнего». Отказ вышел резким. Архипов вспыхнул, назвал меня волконской подстилкой. Павел приподнял бровь, вопросительно. «У Андрея пунктик на твой счет», – пожала плечами девушка. «И он знал, что до него я оказывала знаки внимания тебе. Допустим, продолжай», – коротко потребовал парень, стоило девушке замолкнуть. «В тот день мы вновь поругались, взгляд Вики буквально опустел. Он действительно приступил все рамки. Вполне верю», – мысленно решил клановец. Но прерывать рассказы не стал. Он сказал, что ославит меня как волконскую постилку и... Он выбежал из кабинета. Я бросилась за ним. Догнала уже в коридоре рядом с вами. Он обещал рассказать при свидетелях о том, что ты меня обесчестил. А потому я увидела его рядом с вами и... Волконский хмыкнул. Вполне вероятно, что Виктории мужская постель вполне знакома. Потихоньку, как говорится, можно. Но если звучат такие обвинения, дело дрянь. Нет. Конечно, ситуацию исправить можно, со временем, а вот его-то у Юсуповой как раз и нет, и ты решила, что объявить себя моей невестой – лучший выход, хмыкнул клановец. Времени подумать у меня не было, отвела взгляд Вика. Шикарно, хмыкнул мысленно парень. Ты понимаешь, что мой клан будет против, поинтересовался нейтрально молодой человек. В тот момент я об этом не подумала, вздохнула девушка. Извини, тут ведь еще вот какой момент. «Виктория», — хмыкнул собеседник, — «мой аналитик считает, что в конце концов главы договорились бы. Весь вопрос в том, что против буду я». Девушка нахмурилась. Она не совсем понимала смысл слов собеседника. «Ну, против и против. Кому до этого дело есть? На данный момент я отлучен от этажей», — продемонстрировал ухмылку Павел. «Ох», — негромко отреагировала Юсупова. Она и не подозревала, что проблемы у ее мужа с собственной семьей зашли настолько далеко. С другой стороны, Игорь Георгиевич уже который месяц пытается завладеть моим предприятием. «Моим», — уточнила невеста. «Моим, моим», — покивал Волконский. «И что-то пока мне удается успешно отбиваться от его загребущих ручек». «Ох», — вновь выдохнула Виктория. Таким Павла она не видела никогда. Жесткий взгляд, легкая усмешка на губах и непередаваемое выражение кажущихся в этот миг ледяными глаз от чего-то заставил девушку почувствовать себя очень неуютно. «И что же?» «А ничего», — жестко отрезал парень. «Не надо строить из себя невинность. Так что послушай». С этими словами Волконский достал из кармана ком и включил проигрыш аудиофайла. «У нас проблемы», — услышала Вика свой собственный голос. «Так ты, естественно», — кивнул Павел. «Эту запись я передам своему аналитику. Его выводами поделюсь позже». «Возражение?» Девушка вспыхнула было и тут же усмирила свой характер. «Никаких», — коротко сообщила она. «Вот и прекрасно», — кивнул парень и вновь уселся на скамейке. «Проблемы могут и подождать. На их решение есть целых 3 недели. А вот до конца большого перерыва осталось всего 1/4 часа. Юсупова же не сразу поняла, что аудиенцию можно считать оконченной, а потому еще 30 секунд мялась возле недавнего собеседника. Лишь убедившись, что нынешний разговор подошел к концу, она вздохнула и, вскинув подбородок, направилась в сторону административного корпуса. «Ну уже лучше», — коротко хмыкнул Павел и вновь подставил лицо ласковому солнышку. Короткие моменты отдыха и расслабления он ценить уже научился. Глава 11. «Блевать не вздумай». Жесткий голос князя стегнул по нервам, заставив Павла сосредоточиться на действительности. «Есть», — выдавил из себя парень, с трудом сглотнув неприятный комок, подкативший к горлу. «И смотри веселей», — потребовал командир группы. «Тишь, гладь, наш нежный принц на вас». Штурмовики только кивнули, подтверждая, что приказ услышан, понят и принят. Странное действие, с учетом того, что командир и обернуться не соизволил. «Держаться, боец», — сквозь зубы прошипела культуристка. «Червончик с полной выкладкой и приключениями хочешь». Волконский не хотел, а потому с тошнотой справился. И рожу кирпичом потребовал гладь. Он, конечно, со своей напарницей потягаться не мог в умении устроить младшему коллеге веселую жизнь, но тоже неприятностей мог вывалить немало, сильно усложнив кое-кому жизнь. «Принял», выдавил с некоторым трудом клановец, стараясь больше дышать ртом. Получалось плохо. Тяжелый дух крови, испражнения и каких-то химикатов промышленным буром врывался в нос, вновь подпитывая тот самый комок в горле. «Перед барсами не обосрись», грубо шикнула Валя. Однако это было именно то, что заставило молодого человека подобраться. Слишком уж резкой для него стала смена декораций. Его забрали из класса в 2 часа назад, прямо с урока. В тот миг, когда пожилой профессор Агафонов рассказывал о сложностях и хитросплетениях современных бизнес-процессов, а парень пытался серьезно отнестись к словам заслуженного преподавателя. Уж больно его примеры были, беззубыми. И конфликты-то решались меж собой переговорами, уступками и компромиссами. «Вам смешно, господин Волконский?» – поинтересовался лектор в какой-то момент. «Не смешно, Эдуард Викторович», – покачал молодой человек. «Более того, я признаю, что подобные пути решения финансовых конфликтов и правовых коллизий могут иметь место в переговорном процессе». «Продолжайте, молодой человек», – предложил профессор. «Однако практика показывает, что для того, чтобы тебя выслушали, приходится прибегать к совершенно другим методам. Можете предложить пример?» – поинтересовался Агафонов, поправив пенсне на носу, в котором любой, сведущий в маготехнике, без труда опознал бы не самый дешевый артефакт. «С удовольствием», – кивнул Павел. «Вы не далее чем 5 минут говорили о давлении на переговорах. По вашим словам, не слишком корректный, но эффективной тактикой дебатов может быть создание у оппонента чувства дискомфорта, чтобы он согласился на любые условия ради окончания диалога. Однако примера вы не привели. Можете удовлетворить мое любопытство вашим вариантом?» — спокойно поинтересовался профессор. Молодой человек под взглядом полутора десятков пар глаз задумался на миг. Чтобы процесс протекал успешно, он даже откинулся на спинку своего стула. «А да», — наконец решил он, — «примером может послужить такое начало диалога. Добрый день, господа. Прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы знали, у меня есть граната». По аудитории прошелестели смешки. Кто-то за спиной Волконского хмыкнул. «Что ж», — согласился профессор серьезно, — «это неплохой вариант». Смешки смолкли мгновенно. Агафонова уважали. Но где же тут про добровольность, компромиссы и уважение к деловому партнеру? — поинтересовался клановец. Вообще-то он ожидал несколько иной реакции. «Павел Анатольевич», — негромко начал лектор, — «лет 500 назад известный преступник Аль Капоне сказал: „Я отдам 30 своих головорезов за одного человека, умеющего решать вопросы, разговаривая“. Но, позвольте, Эдуард Викторович, разве этот самый гангстер не решал вопросы силовым путем?» «О, да», — отчего-то воодушевился преподаватель, обращаясь уже ко всему классу. «И тут мы с вами подходим к самому интересному. Чтобы переговоры состоялись, обе стороны должны быть готовы разговаривать. И иногда лишь силой можно». Хлоп. Дверь в класс распахнулась без предварительной попытки постучать. «Что такое?» — нахмурился Эдуард Викторович, не переносивший, когда его речь прерывали. «Простите», — чуть запыхавшись, выдохнул один из безопасников классов. «Волконского Павла Анатольевича немедленно требуют на стартовый стол». Дальше был неприметный флаер, резкий старт и маневрирование, за которое обычный пилот запросто бы лишился лицензии. Приземлились они возле небольшого частного дома в пригороде. С первого взгляда было ясно, что клановцу тут делать по профилю уже нечего. О том свидетельствовали следы пожара и выбоины от крупнокалиберных пуль на стенах. Над всем этим великолепием поднимался дым едва потушенного пламени. С зачинщиками подобного разгрома тоже гадать долго не пришлось. Три колесных броневика «Барсов» были тут как тут, один, правда, вверх колесами. Судя по всему, обитатели дома просто так сдаваться не пожелали. «Шут», — окликнул едва вылезшего на солнышко парня князь. «Прибыл», — коротко отчитался парень. «Ну и молодец, что прибыл», — буркнул командир. «Пошли за мной». Как не мечтал клановец прогуляться по зеленым и мирным посадкам, о которых в этом коттеджном массиве явно заботились, но пришлось топать вслед за офицером в сторону расстрелянного дома. Внутри был ад, в библейском смысле этого слова. Крупнокалиберные пули подранков не оставили, прошив стены и разрывая тела тех, кто пытался организовать оборону за ними. «Что здесь произошло?» – негромко спросил Павел. Он прекрасно видел, что большинство расстрелянных парней и девушек были едва ли намного старше него. «Что это?» – остановился парень и присел на корточки рядом с телом девицы. Одна рука ее была практически оторвана, но остальное тело. Клановец присмотрелся к форменному пиджаку, вернее, к забрызганной каплями крови эмблеме на нагрудном кармане. «Лицеей», — протянул он, едва не потянувшись к телу, однако вовремя себя одернул, и руку тоже. Никто Волконского не торопил, и размышлений его не прерывал, а они были невеселыми. Лицей был одним из самых элитных учебных заведений империи. Убитая вполне могла быть его одноклассницей. «Что здесь произошло?» — вновь поинтересовался он. Хотя на вопрос, что он мог бы ответить и сам, бойцы «Барса» зачистили здание, живых не брали. Впрочем, никто и не пытался сдаться. В воздухе все еще витали эманации настолько пакостной магической дряни, что ее почувствовал даже слабосилок. «Свобода воли», — негромко прокомментировала Тиш. «Вот так это и выглядит. Но это же дети», — пораженно протянул Павел, оборачиваясь. «Сам-то далеко ушел», — мелькнула быстрая мысль в голове клановца. Он ожидал увидеть насмешку в глазах штурмовиков, но те смотрели серьезно и задумчиво. «Не такие уж и дети», — вздохнул Гладь. «Здесь были 12 человек в возрасте от 20 до 24 лет. Лейтенант, один из спецов, тут же вырос перед безопасниками. Лейтенант Кочергин», — представился он. «Расскажи, что здесь произошло». «Мы прибыли по вызову следственного комитета», — доложил боец. «Здание, предположительно, использовалось в качестве оплота террористической группировки «Свобода воли». Нас атаковали при приближении. Ударом магии неизвестного аспекта уничтожен один из бронетранспортеров. Экипаж погиб сразу же. Чуть больше повезло десанту. Некоторым удалось выбраться. Ответным огнем террористы были уничтожены». «Благодарю», — кивнула Тиш. «Обнаружили заклинательный зал?» «Так точно», — браво кивнул лейтенант. «Он в подвале. Я провожу. Ад. Ад на земле», — решил Волконский, спускаясь по лестнице в подвал. Ужасный запах заставил его с трудом удержать недавний обед. «Блевать не вздумай». Жесткий голос молчавшего до сего мига князя заставил его чуть встряхнуться. И вовремя. Внизу находилась самая настоящая камера пыток и кровостоки, вмонтированные в полы, явно были сделаны не просто так. Часть тел или их фрагментов еще находилась в инструментах, хотя было даже на первый взгляд ясно, что им уже ничем не помочь. «Эти ублюдки пытали их», — донесся словно сквозь вату голос лейтенанта доклановца. «А эту насиловали». Павел с трудом заставил себя отвести взгляд от остатков тела женщины. «Зачем?» — глухо выдавил он. «Вот», — коротко кивнул князь на одну из стен, перед которой был установлен хирургический стол. На потемневшем кирпиче были выведены фигуры из раздела начертательной ритуалистики. «Ну, хоть мелом», — негромко выдохнул Сергей, рассматривая довольно сложную схему. «Бывало, что и кровью», — негромко добавила Валентина, заметив вопросительный взгляд младшего коллеги. «Бывало и так», — эхом откликнулся ее напарник. Павел присмотрелся к построениям. В теармагии он был неплох, но ни большей части вязи не понял. «Они что-то заряжали здесь?» – пробормотал он. «Может, и так», – откликнулся князь. «Или создавали эликсиры с артефактами. Пусть разбираются спецы. Пойдемте на воздух. При накрытии подобных оплотов нас вызывают в любом случае», – негромко пояснила Валентина, в летнем сарафане смотревшаяся в подобном месте исключительно неуместно. «Кажется, ее тоже выдернули как есть». «А я здесь зачем?» – сглотнул Павел, пытаясь омыть тошнотный привкус глубокими глотками такого чистого и вкусного воздуха. «Подготовка», — коротко сообщила Тиш. Волконский обернулся к культуристке. Теперь, если придется стрелять в невинную на вид девочку, Валя кивнула на тело в пиджаке с эмблемой лицея. «Ты будешь сомневаться?» Павла передернула. По счастью, ответа от него никто и не ждал. «Пойдем», — предложила девушка, мягко подхватывая крепче, чем нужно, задумавшегося клановца. «Подождем в машине». «Павел», — знакомый голос заставил молодого человека вздрогнуть. Штурмовая пара, казалось, мягко отшатнулась в сторону. Однако отчего-то так получилось, что каждый из них теперь держал автора восклицания. «Виктор», — коротко кивнул Волконский, узнав брата. «Что ты тут делаешь?» «Моя работа», — коротко ответил тот. «Можем поговорить?» Смотрел он при этом отнюдь не на парня, а на штурмовиков. «Конечно», — мягко кивнула Валентина, при своем сложении умудрявшаяся оставаться такой женственной и мягкой на вид. «Мы подождем в машине. Думаю, оформление документов займет еще минут 15». С этими словами оба кивнули и поспешили к транспорту. «Серьезные ребята», — коротко прокомментировал старший из братьев Волконских. «И не говори», — кивнул Павел. «Как к тебе обращаться?» — поинтересовался командир Барса. «Зови Шутом, не ошибешься», — бледно улыбнулся парень. «Мда», — коротко прокомментировал собеседник. «Давай выйдем, здесь атмосфера не та». Павел не нашел с чем здесь спорить и молча пошагал вслед за братом. Ему все еще было очень и очень не по себе. Глава 12. «Как ты, Шут?» — обеспокоенно спросил Виктор, едва братья отошли к броневикам полицейского спецназа. Павел задумался. «Хороший вопрос, на самом деле. Самому бы на него для начала ответить. Наши поезда самые поездатые поезда самые поездатые поезда в мире, и никакие поездатые поезда не перепоездят наши поездатые поезда по поездатости», — заверил он. Боец Гром нахмурился. Очень уж не понравилась ему ухмылка брата. Было в ней нечто сумасшедшее. «И что это, предположительно, значит?» — поинтересовался он. «Зубы не стучат, значит, не все так плохо», — заверил Волконский-младший. «Я проверил, не все так плохо», — хмыкнул мысленно Виктор. «Рожа белая, глаза круглые, а все туда же». Впрочем, он и себя в этом возрасте помнил. Тоже морду кирпичом держал бы, лишь бы не показать никому своей слабости. «Ничего, повзрослеет еще, лом, воды». Верный заместитель оказался, как всегда, неподалеку. Однако подходить он не стал. Просто бросил пластиковую полулитровую бутылку командиру, ни на миг не сомневаясь, что тот ее поймает. Он и поймал, собственно. «На, попей, от таких предложений не отказываются», — решил Павел, принимая тару. Правда, перед тем, как утолить жажду, он с огромным удовольствием умылся. Стало действительно легче. «Как ты сам?» — поинтересовался брат. Отчего-то Волконский-младший тут же догадался, что имеется в виду вообще, а не конкретное сейчас. «Нормально», — выдохнул парень. «Впечатление по самую маковку». «Слышал?» — усмехнулся Виктор, с удовольствием припоминая, как матерился глава, едва вернулся после попытки отжать производство у племянника. Гром и не подозревал, что обычно весьма сдержанный Игорь Анатольевич вообще способен на такую экспрессию. А тут, казалось, еще миг и он следующим шагом головой об стенку пойдет биться. «Заварил ты кашу», — негромко констатировал командир спецов, наблюдая за тем, как его младший братишка мелкими глотками допивает бутылку. Павел на миг замер, после чего задумчиво уточнил. «А ты какую из них имеешь в виду?» Ответом ему стал негромкий смешок. «Ближайшая проблема у нас — прием Горюновых», — негромко констатировал Виктор. «Клановое приглашение уже выслано». Клановец безразлично пожал плечами. «Не вижу проблем», — хмыкнул он. «Много не пейте, с гостями не деритесь, в политические споры не лезьте, и все будет хорошо». Гром на миг замер и заржал, представив себе эту волшебную картину. Чтобы прийти в себя, ему понадобилось почти минута. «Паша, ты же знаешь, что на этом приеме Юсуповы хотят поставить окончательную точку в вопросе бракосочетания твоего и Виктории». «Ну, допустим», — хмыкнул младший брат. «Естественно, сестренка ему все эти расклады давным-давно слила. Нам нужен канал связи», — решил Виктор. «Света может связаться со мной в любой миг», — удивленно пожал плечами Павел, но тут же вынужден был чуть поморщиться и поправиться. «Ну, практически в любой. А еще бутылочки не найдется, лом?» «Повтори», — окликнул своего подчиненного Гром, указывая на опустевшую тару. «Ты же понимаешь». Клановец понимал, их так учили. Избыточные каналы связи в отсутствии возможности попросту позвонить, а таковой возможности молодой человек не оставил никому из родичей, отказавшись от родовой системы связи. Прямой же номер не стал просить сам Виктор. «Конфликт интересов, понимаешь ли?» На случай прямого вопроса «можешь ли ты позвонить брату?» он оставил себе возможность честно ответить «нет». Тем более, мне нужно будет передать тебе официальное приглашение и обговорить твое присутствие в клановой делегации. Вот уж фиг, хмыкнул Павел, получивший в руки очередную бутылочку. Тут без меня, Виктор нахмурился. Ему и самому ситуация совершенно не нравилась. Но тут без присутствия виновника торжества было никак не обойтись. Павел же думал о другом. Явиться в составе официальной делегации Волконских – уже некоторые обязательства, а еще четкое указание места и роли в будущих переговорах. Что характерно, и то, и другое в подчиненном положении. Молодого человека подобный расклад не устраивал. Нет, коротко покачал он головой. На приеме, начал было собеседник. На приеме я буду, отрезал Павел со смешком. Но как, поинтересовался старший брат. Попасть на мероприятие можно только в составе клановой делегации. Либо... предложил клановец подумать еще раз. «Да нет», — усомнился Виктор. «Ну, вот и посмотрим», — подвел черту под обсуждением. Некоторое время Гром внимательно изучал лицо брата. Оно было безмятежно. Этот, шут Гороховый даже подмигнул. «Знаешь, брат, вот всыпать тебе бы сейчас ремня. Это поздно», — даже как будто бы с печалью в голосе вздохнул тот. «Воспитывать надо было, пока поперек лавки ложился. А сейчас», — чуть надавил голосом офицер. «Ну, можешь попробовать». Усмехнулся мелкий засранец, по терминологии командира Барса, взглядом показав на замерших возле служебного глайдера штурмовиков. Те, кстати, очень внимательно следили за тем, чтобы их младшего товарища никто не обидел. Так, во всяком случае, показалось Виктору. «Серьезные ребята», — вновь повторил свою оценку старший брат. «Еще какие», — вздохнул младшенький и, неожиданно совсем по-детски вздохнув, пожаловался. «Совсем житья не дают». Виктор же, все так же рассматривая штурмовиков, сочувствующе усмехнулся. «Знаешь, кажется, девушка умеет читать по губам». Павел вновь покосился на Тиш. Та продемонстрировала ему кулак. Молодой человек отправил в ответ воздушный поцелуй. «Не страшно?» Тут же с интересом спросил брат. «Мне все равно це», беззаботно отмахнулся Павел. «Так что чего уж тут, Гром, таких слов от всегда сдержанного и корректного, на его памяти, братишки, с которого можно было когда-то писать аллегорию словосочетанию клановый этикет, аж вздрогнул от неожиданности. Вот-вот, негромко констатировал тот, а представь теперь, как они все удивились. Виктор только головой покачал. Теперь ему стало гораздо понятнее, отчего в клане на уровне верхушки который месяц дым коромыслом стоит. «Злой ты стал, шут», констатировал он. «Ну еще б не злой». Голос, как всегда неожиданно покрывшегося князя, заставил командира Барсов замереть на месте. «Шут, ты можешь быть свободен. Мы подбросим тебя до города». Командир был достаточно опытен, чтобы распознать в госте бойца экстра-класса. К удивлению Грома молодой человек только головой покачал. «Я бы пообщался еще с братом, если более мое присутствие не требуется». Страшный только плечами пожалуй молча развернулся к глайдеру. «Фу-у-ух», выдал через несколько секунд старший из присутствующих Волконских, давая понять, что уровень командира Павла оценил. «Угу», кивнул тот, доставая из внутреннего кармана форменного ученического пиджака ком. «Что ты делаешь?» – поинтересовался Виктор. «Машину вызываю», – коротко ответил брат. «Как раз минут за 20 мой человек до сюда доберется. Дел сегодня еще, тьма». Гром, заместитель командира, прервал неспешную беседу братьев минут через 15. «У нас не штатка. Что такое?» Недовольно прервался майор на полуслове. «Тут приехал какой-то тип, сквозь оцепление ломится». Лом на секунду замялся. Гром же недовольно приподнял брови. Ему в принципе не нравились ситуации, в которых его замок терялся. Тут же легкая растерянность была налицо. «Ну так шуганите», – пожал плечами Виктор. «Ну так шуганули», – в тон ему ответил боец. «Даже пристрелить пообещали». А он, уже всерьез удивился командир Барсов. Пообещал Котовскому, дословно, натянуть глаз на жопу и моргать заставить. И, предложил продолжить подчиненному старше их Волконских. «Знаешь», Котовский поверил. Виктор на секунду припомнил монструозный облик громилы, способного гвоздь сотку перекусить, и как-то призадумался. КХМ неожиданно привлек к себе внимание младший брат. «Черный империал?» Лом кивнул. «Это за мной», — объявил Павел. «Давай этого умника сюда», — потребовал майор. Очень уж ему было интересно, что за монстр способен лейтенанта Котовского убедить. Монстр оказался худощавым парнем лет 20-25 на вид. Мытая футболка и спортивные штаны, явно не тяжелый доспех, чтобы впечатлить их спеца по тяжелому вооружению. Вот только взгляд. Странный он какой-то. Знакомься, отвлек командира спецназа голос брата. Виктор Волконский, мой брат. Парнишка чуть рассеянно кивнул и протянул руку. Клановцу. Это неправильно, мысленно оценил Виктор. Не может быть столь равнодушного взгляда у обычного человека, услышавшего одну из великих фамилий. Приятно, чуть развязно выдал парень. Кириллу. Пару секунд они стояли друг напротив друга, и, наконец, предложил продолжить Гром. И все, хмыкнул странный персонаж. Безмятежность ни на миг не покинула его взгляда. Хаем, констатировал Виктор, отпуская руку. Светла не хватает, пожал плечами кроль. Это какой? С подозрением уточнил Виктор. Не может же и впрямь быть, чтобы сестре твоей, усмехнулся Павел, но тут же самокритично поправился. И моей тоже. Так. Протянул майор грозно. Ни на одного из собеседников это впечатление не произвело. Нам пора, Виктор. Постой, шут, негромко попросил брат, на время выбрасывая из головы необычного персонажа. Связь, бешеная же у тебя в подразделении служит. Командир оглянулся на своего замка. Тот недоуменно пожал плечами. Ирина Романова, поправился Павел. Да, коротко кивнул Гром, про себя поморщившись. И здесь это полицейская. Кроль, у Ирки твой номер есть? Водитель безмятежно кивнул. Ну вот через нее и будем связь держать, удовлетворенно кивнул клановец. Нам пора, Виктор, неожиданно ожил Кириллу. Передай, пожалуйста, этому здоровому, что я его запомнил. Подвесив это дельное замечание в воздухе, парни уселись в машину и были таковы, что это было. Как-то механически поинтересовался Лом. Ни малейшего понятия. В том же духе откликнулся командир, уставившись вслед умчавшемуся автомобилю. «Ладно, давай сюда эту бешеную, может она чего умного подскажет». «А, ну, а с Котовским как быть?» — уточнил замок. «Ну, передай», — пожал плечами майор. «Хуже-то не будет, кроль, а ты чего это смелый такой? А что, перебор? Ага, учтем на будущее». Глава 13. «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» Простой и невинный вопрос сбил с толку молодого мужчину. Он даже попытался было сбросить руку Павла и не сделал этого. Просто замер, не сообразив вовремя, как ему поступить. С одной стороны, нужно тактично сваливать, а с другой он прекрасно понимал, с кем именно имеет дело. И хамить тут было чревато. «Вот представляете», — проникновенно продолжил Павел. «Сижу я дома, и мне вдруг в голову как пришло. Ничего так не бодрит, как томик Пушкина. Так где ключи от танка? Вы меня с кем-то путаете», — сообщил мужик. «Возможно», — хмыкнул Волконский мысленно. Народу на вечерней прогулочной улице было и впрямь немало. Так что, вполне возможно, прохожий и впрямь просто спешил по своим делам, когда какой-то ненормальный клановец начал приставать к нему с дурацкими вопросами в 11 часов вечера. Вот только чуйку-то не обманешь. Ну а если и ошибся парень, то и ничего страшного. Ну, примут его за придурка странного. Так не в первый раз. Впрочем, и проверить недолго. Да ладно, братишка. Вполне по-дружески пихнул свою жертву парень в бок. И ладонь его уперлась вовсе не в нижний край ребер, а в нечто крайне напоминающее пистолет в оперативной кобуре. Наметанному взгляду же подобный груз зачастую виден. Можно сколько угодно накидывать свободную куртку поверх оружия, но, во-первых, одежда не по погоде и не по размеру сама по себе вызывает вопросы, а, во-вторых, у человека вооруженного чуть меняется моторика. При должной насмотренности это вполне можно разглядеть, если, конечно, твой визави не проходил соответствующую подготовку. «Так где б мне почитать перед сном?» — продолжил издеваться парень, тут же подавшийся вперед и заглянувший собеседнику в ухо. «О, а вот и гарнитура. Или это наушники такие?» «Наушники, да. Где купил? Чего стоят? Нет ничего более жалкого, чем попавшийся шпик. Во всяком случае, первые несколько секунд. Вот и мужик пришел в себя, посуровил лицом и даже с неким наездом в голосе рыкнул. Вы меня с кем-то путаете». Однако руку сбросить ни-таки не решился. Все-таки, сколь ни странен был статус парня в моменте, но все же он клановец, и гвардейцу с этим приходилось считаться. «Ну, путаю так путаю», — согласился Волконский, убирая руку с плеча незадачливого филера. Мужик возможностью воспользовался, ввинтился в толпу и быстро пропал из вида. «Неплохо», — оценил Павел. «Такую работу даже его новый начальник СББ оценил. На троечку, но все же, а требовать от гвардейцев большего достаточно глупо. Все же это не их профиль. Как телохранители они, например, вполне себе хороши, отлично организуют и противодиверсионную работу, а вот следить за блудными клановцами по ночным улицам, явно не их конек. Парень оглянулся, как ему показалось, отметил еще двоих коллег сбежавшего от него только что гвардейца, на всякий случай, помахал обоим, у одного явно дрогнула рука, уж не хотел ли он помахать в ответ, или вскинуть руку в предписанном приветствии, кто его разберет. Ком издал негромкую трель, и где ты, поинтересовалась сестренка недовольно, я уже на месте, явно не одна, оценил парень, поняв, что девушка демонстрирует масочку явно не для него, даже интересно стало вдруг, кого именно пришлет клан, чтобы договариваться, естественно о мире речь пока не шла, кое-кто все никак не готов был отказаться от идеи заполучить предприятие себе, скорее всего, речь пойдет об ограниченном взаимодействии исключительно в рамках одной конкретной ситуации, вполне себе нормальная тема в этом непростом, а порой и сумасшедшем мире, развлекаюсь с гвардейцами, хмыкнул Павел, через 3 минуты буду, Света дожидаться ответа не стала, скинула вызов, все что хотела, она уже сообщила, и это было гораздо больше, чем услышал ее спутник. «Ну и хватит с вас», — решил парень, окинув улицу задумчивым взглядом. «В конце концов, это и его люди тоже, не нужно слишком уж над ними издеваться. Впрочем, те, кто честно исполняли обязанности по охране его сестры, получали лишь пару приветственных слов, а у необмундированных была совершенно другая задача. Рыбный ресторанчик «Улыбка пингвина» поприветствовал нового посетителя негромкой музыкой и вполне себе приятной атмосферой небольшого ресторанчика. «У нас сегодня», — попыталась было поднять руку миловидная хостес, явно желая отправить случайного посетителя куда подальше. «Привет, Виталий», — кивнул одному из официальных охранников сестренки Волконский. Девушка тут же осеклась, оно и понятно, ну кто в здравом уме решит, что клановец способен выйти из дома в обычных джинсах, кроссовках и чуть мятой футболке. СМИ, киноискусство и блоги рисовали типичный образ обитателя этажей совершенно иначе. Впрочем, молодой человек действительно выделялся на фоне остальных клановцев. «Вас ждут, Павел Анатольевич», — коротко поклонился боец. Тут же откуда-то сбоку появился еще один гвардеец и предложил следовать за ним. «Не заблудился бы», — хмыкнул про себя парень. Естественно, ради этой встречи клан выкупил весь ресторанчик. Так что единственный занятый в центре зала стол парень бы совершенно точно своим вниманием не обошел бы. «Привет, сестренка», — улыбнулся во все 32 Волконский. Света чиниться не стала. Привстала со своего места, чтобы брату было удобнее ее обнять, и вновь заняла свое место за столом. А вот Валерыч, ставший спутником девушки на этот вечер, немного опешил. Он помнил Павла совершенно не таким. «И тебе здравствовать, дядька», — протянул руку молодой человек. Воевода задумчиво пожал протянутую ладонь. «Хаем», — коротко выдал он, — «заварил ты кашу, Павел». «Где-то я это уже недавно слышал», — согласился парень, никакого чувства вины по этому поводу не испытывавший. «Тут кормить будут», — глава СБ Волконских откинулся на высокую спинку кожаного стула и уставился на двоюродного племянника. Тот ответил невинным взглядом человека, чья совесть кристально чиста. В конце концов, он действительно не сам создавал конфликты, лишь реагируя на обстоятельства. Клановец оглядел зал, а неплохое место выбрали родичи для первой официальной встречи после моего отлучения от этажей, решил он. «Ну, с чего начнем?» Бодро поинтересовался парень, поняв, что его вопрос про еду был проигнорирован. «Возьми», — попросил Валерыч, выкладывая на стол небольшой конверт. Парень взял в руки приглашение, в очередной раз восхитившись качеством полиграфии и исполнения. Явно не последние дизайнеры над подобным чудом постарались. Оно еще и, с преувеличенным восторгом воскликнул парень, рассматривая пригласительную карточку. Оно еще и пахнет. Павел, чуть надавил голосом безопасник, вполне справедливо решив, что над ним откровенно издеваются. С его точки зрения племянник относился к ситуации без должного почтения. Совершенно равнодушно Павел сложил карточку обратно в конверт и положил его перед собой. «Хаем», — задумчиво протянул Волконский, — «а ведь если я возьму это приглашение, то стану частью делегации клана, верно, и буду должен подчиниться решению, которое примет ее глава, по совместительству, он же глава клана», — про себя добавил он. Воевода чуть напряженно кивнул. Светлана же хихикнула. «Нет, Коротко заключил молодой человек, аккуратно подвигая конверт в сторону почтальона. «Так не пойдет». Старый воин даже не пошевелился. Он предполагал, что все это будет непросто, но все же надеялся, что чувство долга в столь экстремальных условиях в племянниках все-таки возобладает. Светлана, кстати говоря, его ожидания оправдала. Во всяком случае, подобную карточку она приняла без всяких вопросов. А вот Павел решил характер продемонстрировать. «Зачем мне вообще там быть?» – поинтересовался он. Валерыч вздохнул. «Это будет непросто», – решил он. «Надавить на собеседника ему нечем, предложить тоже. А дело обеспечить присутствие Павла на мероприятии, прямой приказ главы, и не подчиниться ему нельзя. На приеме у Горюновых будет решаться судьба твоего брака с Юсуповыми», – коротко сообщил он. «Что, со всеми разом?» – тут же сделал круглые испуганные глаза клановец. «Нет, я такое видел. В кино. Но сам не хочу». «К какому кино?» – чуть удивился воевода. «Порнографическом», – решительно рубанул Волконский. «На Виктории Львовне Юсуповой», – терпеливо уточнил мужчина. «Ну, эти сюжеты хотя бы понятны. Классика». Света улыбалась уже открыто. «Бери, что дают, братик», – подмигнула она, заставив поперхнуться главу СБ. Такой Светлану Анатольевну он не видел никогда. «А можно всех посмотреть», – ухмыльнулся в ответ парень, заставив кое-кого сильно задуматься, а как именно он проводить свое время. «Обалдел совсем», — возмутилась девушка. «Тебе чем уральская принцесса не невеста, а совсем уж зажрался? А ты не нуди», — отмахнулся парень, «а то замуж не возьмет никто». Валерыч прикрыл глаза. Характер у Светланы Анатольевны был тот еще. Стоило кому-то хоть на миллиметр отступить в общении с ней от этикета, как смельчак тут же рисковал нарваться, минимум, на гневную отповедь. Однако брату она лишь широко улыбнулась. Не чувствовалось напряжения ни в ее голосе, ни в ее позе. Так все это была. «Маска», — взвыл про себя безопасник. «Посмеялись и хватит», — коротко бросил Павел. Его сестра послушно примолкла и застыла в ожидании решения. «Если ты не появишься на мероприятии, то все решат, что род не может тебя контролировать», — сформулировал мысль безопасник. «А он может?» – невинно поинтересовался Павел. Валерыч не сразу нашелся с ответом. «Прошу простить», – дал ему время поразмыслить над ответом молодой человек, уставившийся в ком. Несколько секунд он вчитывался строки сообщения, после чего поднял взгляд на сестру и подмигнул ей. «Разрешение на ночной прогон получено». Вообще-то ждал он его куда позже, но, видимо, до этого момента у полковника СИБ были куда более интересные дела, чем возиться с сообщениями едва получившего лейтенантские звездочки Аболтуса. «Садист», — коротко прокомментировала Светлана, но все же приподняла бокал с водой, салютуя своему брату. Тот коротко и как-то предвкушающе усмехнулся. Воеводе такое поведение не понравилось от слова совсем. «Павел», — сухо произнес он, — «ты понимаешь, что репутация семьи, всего рода и даже клана пострадает, если ты не явишься на прием?» «Ага», кивнул парень, легко признавая очевидный факт. Валерыч с некоторым облегчением выдохнул и подвинул конверт племяннику. Тот покачал головой и отодвинул его обратно. «Объяснись», — скорее потребовал, чем попроси безопасник. Парень только хмыкнул и достал из кармана чуть мятое, но точно такое же приглашение. «Я обязательно буду», — хмыкнул он, — «но по именному приглашению». Конечно, Валерыч не видел, что именно сейчас находится в конверте, но от чего-то не сомневался. «Павел не врет». «Но откуда у тебя?» — нахмурился он. «Заполучить отдельное приглашение очень непросто, особенно если речь идет о занимающем столь непростое место в имперской политике роде, как Горюновы». Молодой человек вопрос проигнорировал, обменявшись очередной порцией ухмылок с сестрой. «Ты знаешь, что именно это значит?» — поинтересовался дядька негромко, поняв, что на предыдущий вопрос ему никто не ответит. Волконский хмыкнул, что если уж Юсуповым так не терпится спихнуть свою дочурку, спихнуть под венец, то пусть изволит договариваться об этом со мной. Воеводе такой поход не понравился, но и возражать он не стал. «Делай как знаешь», — махнул рукой Валерыч. «Благодарю, дядька», — растроганно прижал руки к груди почтительный племянник. «Непременно воспользуюсь твоим советом». «И да», — произнес негромко глава безопасности Волконских, — «это...» — он сделал круговое движение пальцем и поморщился. «Не моя идея». «Спасибо», — кивнул Павел, — «на этот раз куда серьезнее. Тебя в подобном фарсе я и не подозревал. Ладно, пойду. Пообедаем в следующий раз. Мне еще прятки играть». Его вели, не сказать, чтобы уж совсем профессионально, но старательно. Кажется, родичи все не теряют надежды выяснить его нынешнюю лёжку. «Ну и лада», — хмыкнул Павел, двинувшись по улице вниз. Краем глаза он поймал движение слева метрах в пяти. Слишком резко мужчина лет 40 изменил направление движения, устремившись за своей целью по другой стороне улицы. Волконский только хмыкнул, доставая ком. «Олег Юрьевич, я отхожу», — коротко сообщил он. «Разрешение на ночные тесты мы получили, так что буди пилотов». «Принял», — коротко ответил Борцов и дал отбой. Белый краун мягко затормозил прямо перед Павлом секунд через 15. Клановец тут же нырнул на переднее пассажирское сиденье. «Ну как тебе?» — поинтересовался он негромко, чувствуя, как ускорение набирающей скорость машины мягко вдавливает его в спинку кресла. «Кайф!» — влюбленно прошептал кроль, погладив руль арендованного на несколько дней авто. «Надо будет тебе лицензию на глайдер оформить». Глаза Кирилла зажглись предвкушением и надеждой. Однако вопрос он задал все же по делу. «Как едем? Давай по третьему», — коротко бросил Волконский. «Вариант сюрприз». Водитель хмыкнул. Он и сам не знал, что именно ждет их на этом маршруте, но отчего-то испытывал чувство странного предвкушения. Наверняка это будет что-то интересное. Паша пока не разочаровывал ни разу. «Вот они», — хмыкнул тем временем клановец, поймав уже две машины сопровождения. «Какие любопытные! 3 минуты до точки», — сообщил кроль. Оставшийся путь проделали в тишине. Водитель аккуратно маневрировал, наслаждаясь шикарным авто, а пассажир наблюдал за отставшими на пару корпусов шпиками. Город кончился неожиданно. Белый представительский седан лихо вылетел на ночную трассу и понесся вдаль. Преследователи едва не упустили миг, когда шикарное авто вильнуло вправо, съезжая на неприметную дорогу, больше похожую на колею, вполне, впрочем, удобную. Во всяком случае, краун без проблем довольно бодро катил по ней. Что уж говорить о внедорожниках хвоста, два из которых свернули вслед за своей целью. «Сколько тут до завода?» — поинтересовался Волконский. 1,5 километра, — хмыкнул Кириллу. «Подъезжаем к точке». «Готов?» — откликнулся парень. Краун остановился неожиданно и резко, заставив преследователей сбросить скорость до 0 метрах в 15. Павел тут же выбрался наружу и бодро зашагал к внедорожникам, которые попросту не успели сориентироваться и дать по газам. «Выходим», — потребовал клановец. Спорить пассажиры бегемотообразных машин не стали. 4 человека выбрались на дорогу. «ХМ, а я вас не знаю», — нахмурился Волконский. «Но спешу представиться. Мое имя Паша, у меня есть гранатомет». «А кто такие вы и что есть у вас?» Мужики запираться не стали. Оказалось, частники. Задача простая: сопроводить, вернуться, доложить. «Ясно», — коротко кивнул клановец. «Ну вы тогда под охраной пока побудьте и не забудьте привет Игорю Георгиевичу передать». Последние слова Павел договаривал под аккомпанемент тяжелых мехов, выбирающихся на дорогу.